Глава 19. Лопухи и паутина. Совет тирана был мудр и дальновиден, и Сиганьяк решил ему последовать. С тех пор, как Изабелла из простой актрисы превратилась в знатную даму, больше ничто не привязывало его к труппе. Барону надлежало исчезнуть на то время, пока о нем забудут, и все события, связанные с гибелью герцога де Валамбреза, изгладятся из памяти жителей столицы. В том, что молодой герцог мертв, Сиганьяк не сомневался. Не без сожаления, распрощавшись с друзьями-актерами, бывший капитан Фракас покинул Париж верхом на крепкой лошадке, увозя в кошельке внушительное количество пистолей, свою долю от театральных сборов. Он никуда не спешил и передвигался, делая короткие перегоны, чтобы не слишком утомлять лошадь. Направлялся барон прямиком в свой обветшалый замок, ведь всем известно, что после бури птенец всегда возвращается в родное гнездо, даже если оно сложено из хворостинок или перепревшей соломы. То было единственное убежище, где он мог укрыться, и барон с горькой радостью помышлял о возвращении в убогую обитель его предков, которую ему, пожалуй, и не следовало покидать. И в самом деле, в его положении существенно ничего не изменилось, а последнее приключение могло обернуться бедой. «Ну что ж», — мысленно повторял он в пути, «видно, мне было на роду написано умереть от голода и тоски среди этих рушащихся стен, под крышей, сквозь которую свободно проникает дождь. Никому не уйти от жестокой судьбы, и я тоже ей покорюсь. Стану последним из де Сиганьяков». Не стоит подробно описывать его путешествие, которое продолжалось около 3 недель, и не было отмечено никакими примечательными событиями и встречами. Достаточно сказать, что однажды вечером Сиганьяк заметил вдалеке башни своего замка, озаренные закатными лучами. Предвечерний свет обманывал зрение, и они казались ближе и больше, чем были на самом деле. А солнце так ослепительно отражалось в стеклах одного из немногих уцелевших окон фасада, что казалось, будто это сверкает огромный рубин. Барона глубоко растрогало это зрелище. Он немало страдал в своем ветхом жилище и все же при его виде испытал такое же волнение, какое возникает при встрече со старым другом, чьи недостатки стерла разлука. Здесь прошла вся его жизнь. В нужде, безвестности, одиночестве, но не без тайных радостей, грез и надежд. Юность редко бывает совершенно несчастливой. Продолжительная печаль в конце концов приобретает своеобразное очарование, и случаются такие горести, о которых люди жалеют больше, чем о радостях и удовольствиях. Барон пришпорил лошадку, чтобы добраться домой до наступления темноты. Солнце тем временем садилось, и над бурой полосой ландов, протянувшейся до горизонта, виднелся лишь узкий край его диска. Рубиновый свет в окне погас, и замок превратился в серое пятно, почти сливающееся с сумраком. Но дорога была знакома Сиганьяку как собственная ладонь, и вскоре он свернул на пустынные колеи, ведущие прямо к его дому. Разросшиеся ветви живой изгороди хлестали его по голенищам ботфортов, а лягушки спасались от лошадиных копыт в росистой траве. И вдруг в этой глубокой тишине послышался отдаленный заливистый лай, словно какой-то пес в одиночку ради собственного удовольствия гонит зверя. Сиганьяк придержал лошадь и прислушался. Ему показалось, что он узнает голос Миро. Лай приближался и вскоре превратился в короткое радостное тявканье, то и дело прерывавшееся от быстрого бега. Миро учуял приближение хозяина и несся ему навстречу со всей скоростью, которая была доступна его старым лапам. Барон свистнул на особый манер, и спустя несколько мгновений верный пес опрометью выскочил из дыры в живой изгороди, подвывая, всхлипывая и охая почти человеческим голосом. Задыхаясь и пыхтя, он прыгал и прыгал, норовя вскочить на седло, чтобы добраться до хозяина, и выражал необузданную радость всеми способами, какие только доступны собачьему роду. Сиганьяк наклонился и потрепал уши обезумевшего от счастья пса. И тут же Миро стрелой помчался назад, чтобы первым принести радостную весть обитателям замка — Пьеру, Боярду и Вельзевулу. Добравшись туда, он принялся неистово лаять, скакать и хватать за штанины старого слугу, сидевшего в кухне, и тот сразу догадался, что происходит что-то совсем необычное. «Уж не воротился ли наш молодой хозяин?» — подумал Пьер, и, с трудом распрямившись, двинулся вслед за Миро. Поскольку уже совсем стемнело, Пьер зажег от огня очага, на котором поспевал его скудный ужин, смолистую ветку, и ее дымное пламя осветило на повороте дороги барона де Сиганьяка и его коня. «Неужто это вы, господин барон?» Не помня себя от радости, вскричал старый Пьер. «Миро уже доложил мне о вашем приближении на своем собачьем языке. Да только я, не получив от вас никакого уведомления, все боялся обмануться. Но это не важно. Как бы там ни было, вы все равно самый дорогой гость. Добро пожаловать в ваше владение, ваша милость. А мы уж постараемся достойно отпраздновать ваше прибытие». «Да, это я, мой добрый Пьер. Миро не солгал. Это я, хоть и не сделавшийся ни на йоту богаче, зато совершенно целый и невредимый. Ну, посвяти мне, старина, и пойдем в дом». Пьер не без труда отворил тяжелые створки старых ворот, и барон де Сиганьяк въехал под своды портала, причудливо озаренные отблесками факела. В этом освещении три аиста, изваянные на родовом гербе сиганьяков, словно ожили и забили крыльями, приветствуя возвращение последнего отпрыска могучего рода, символом которого они служили на протяжении 7 веков. Из конюшни послышалось протяжное ржание, похожее на звук охотничьего рога. Эту оглушительную руладу извлек из своих астматических легких престарелый Боярд. «Я слышу тебя, верный дружище!» Спрыгивая с лошади и отдавая поводья Пьеру, крикнул сиганьяк. «Сейчас приду поздороваться с тобой». С этими словами он направился было в конюшню, но по пути едва не споткнулся о какой-то черный клубок, который выкатился ему прямо под ноги, мяукая, мурлыча и выгибая спину. Вельзевул выражал радость на свой кошачий лад, пользуясь всеми средствами, отпущенными природой. Сиганьяк взял его на руки и поднес к лицу. Кот был на вершине блаженства. В его круглых глазах вспыхивали искры, лапы то выпускали, то вбирали когти, а мурлыкал он так, что просто захлебывался и самозабвенно тыкался своим черным, шершавым, как трюфель, носом в усы сиганьяка. Приласкав Вельзевула, барон бережно опустил кота на землю, после чего пришел черед Боярда, которого он похлопал по шее и крупу. Старик припадал головой к плечу хозяина, бил копытом настил и даже пытался взбрыкнуть. Лошадку, на которой прибыл сиганьяк, Боярд принял благосклонно, так как был уверен в привязанности хозяина и радовался возможности свести знакомство с себе подобным существом, чего не бывало давным-давно. «Ну а теперь, старина...» — обратился барон к Пьеру, приобняв его за плечи. «Я не прочь наведаться в кухню и взглянуть, что у тебя водится в кладовой. Я нынче плохо позавтракал, а пообедать и вовсе не успел, потому что спешил засветло добраться домой. В Париже я поотвык от нашего с тобой смиренного воздержания и охотно подкреплюсь, чем придется». «У меня для вашей милости найдется похлебка, ломтик копченого сала и немного козьего сыра. После того, как вы отведали господской кухни, вам, может, и не придется по вкусу эта грубая деревенская еда, но во всяком случае не даст вам помереть с голоду». «А что еще можно требовать от пищи?» — ответил сиганьяк. «И напрасно ты думаешь, что я не ценю ту еду, которая питала меня в юности и придавала здоровье, бодрости и крепости. Ставь на стол твою похлебку, сало и сыр. Чем они хуже из украшенного жареного павлина на золотом блюде?» Пьер поспешно накрыл грубой, но чистой скатертью кухонный стол, за которым обычно ужинал барон. По одну сторону от тарелки хозяина он поставил стакан, по другую — глиняный кувшин с кисловатым венцом, а сам застыл за спиной сиганьяка, словно дворецкий, прислуживающий принцу. Согласно давней традиции, Миро пристроился справа, а Вельзевул слева. Оба, как зачарованные, уставились на барона, пристально следя за тем, как его рука совершает путешествие от тарелки ко рту и обратно, ожидая, что и на их долю кое-что перепадет. Всю эту чинную и одновременно забавную картинку освещал смоляной факел, который Пьер вставил в решетку под колпаком очага, чтобы дым не расползался по кухне. Сцена была в точности такой же, как и та, что была описана в самом начале этой книги. И Сиганьяку, пораженному этим сходством, почудилось, что он и вовсе никогда не покидал своего замка, а все остальное ему либо приснилось, либо пригрезилось. Время, которое так стремительно мчалось в Париже и было так плотно насыщено всевозможными событиями, в замке Сиганьяк словно не двигалось с места. Пауки по-прежнему дремали по углам в своих серых гамаках, ожидая появления случайной мухи. Некоторые, вконец отчаявшись, перестали даже чинить порванные нити своих тенет. Из-под слоя серого пепла в очаге лениво выбивались струйки дыма, словно изгаснущие трубки, и только лопухи да крапива буйно разрослись во дворе. Трава в щелях между плитами стала заметно выше за время отсутствия барона, а ветка дерева, прежде не касавшаяся кухонного окна, теперь просунула свежий побег, покрытый сочной листвой, в просвет разбитого стекла. Это и была единственная перемена, которую отметил барон. Даже против собственной воли Сиганьяк сразу втянулся в привычный обиход, полный уныния. Прежние мысли захлестнули его. Он погрузился в молчаливое раздумье, которое не решались потревожить ни Пьер, ни Миро с Вельзевулом. Все события недавнего прошлого представились ему вычитанными в какой-то книге и случайно задержавшимися в памяти. Капитан Фракас превратился в бледный призрак, в какую-то туманную вымышленную фигуру, не имеющую к барону де Сиганьяку никакого отношения. Поединок с де Валамбрезом виделся ему как нечто такое, к чему не были причастны ни его тело, ни его воля. Иными словами, возвращение в родовое гнездо окончательно оборвало все нити, связывавшие его с миром. Осталась только любовь к Изабелле. Она была жива в его сердце, но скорее как смутная мечта, а не настоящая полнокровная страсть. Ведь та, что внушила ему эту любовь, теперь была для него недоступна. В конце концов, барон понял, что колесница его жизни, направившаяся было по новому пути, снова скатилась в прежнюю колею, и глухая покорность судьбе овладела им. Он сожалел лишь о том, что на миг поверил мелькнувшей перед ним светлой надежде. Но почему, черт побери, несчастливцы желают счастья? Это же форменная нелепость. Кто им сказал, что они должны быть счастливы? Спустя некоторое время барон стряхнул с себя оцепенение и, заметив безмолвный вопрос в глазах Пьера, кратко изложил своему преданному слуге и другу те факты и события, которые могли его заинтересовать. Узнав о том, что его питомец дважды дрался на дуэли с герцогом де Валамбрезом и оба раза вышел победителем, старик буквально просиял от гордости, воодушевился и, даже орудуя палкой вместо шпаги, принялся повторять у стены те выпады и приемы, которые описывал Сиганьяк. «К сожалению, мой добрый Пьер, ты слишком хорошо преподал мне секреты мастерства, которым владеешь как никто». Со вздохом закончил свой рассказ барон. «Моя победа погубила меня, снова заточив в этом убогом жилище. Такова уж моя участь. Всякий успех идет мне только во вред, и вместо того, чтобы поправить мои дела, приводит их в окончательное расстройство. Уж лучше бы я был ранен или убит в той злополучной схватке». «Сиганьяки не проигрывают в таких делах», — внушительно заметил старый слуга. «Как бы там ни было, но я рад, что ваша милость прикончили этого самого де Валамбреза. Вы, разумеется, действовали по всем правилам дуэльного кодекса, а больше ничего и не требуется. Что может возразить человек, который, обороняясь, погибает от удара, нанесенного более искусной, чем у него, рукой?» «Разумеется, ничего», — ответил барон, невольно улыбнувшись философскому замечанию своего старого учителя фехтования. «Однако я порядком устал. Прошу тебя, зажги светильник и проводи меня в спальню». Пьер тут же кинулся на поиски масляной лампы. В сопровождении слуги, кота и пса Сиганьяк, ступая неторопливо и тяжело, поднялся по старой лестнице с выцветшими фресками. Атланты все силились удержать нарисованный карниз, напрасно грозивший раздавить их своей тяжестью. Они из последних сил напрягали свои мускулы, но, несмотря на это, несколько новых пластов штукатурки уже отвалились от стены. У римских императоров также был плачевный вид, но как они не пыжились в своих нишах, изображая из себя героев и триумфаторов, у одних не хватало венца, у других — символов власти, у третьих — пурпурной каймы на тоге. Потолок прохудился во множестве мест, и зимние дожди, просачиваясь сквозь широкие трещины, нанесли очертания новых островов и морей на карту общего упадка. Признаки обветшания, мало занимавшие барона до его отъезда из усадьбы, теперь глубоко поразили его и повергли в тоску. В этом разорении он видел неотвратимый признак конца своего рода и мысленно повторял: «Если бы эти своды имели хоть каплю сочувствия к семье, которой они столетиями служили, то они рухнули бы и погребли меня под своими обломками». У двери в жилые комнаты барон взял лампу из рук Пьера и, поблагодарив старого слугу, велел ему отправляться отдыхать. Ему вовсе не хотелось, чтобы чуткий старик заметил, в каком растерзанном состоянии находится его душа. Затем он медленно прошел через залу, где несколько месяцев назад шумно ужинали комедианты. Воспоминание об этом пиршестве сделало ее еще мрачнее. Потревоженная была тишина, зловещая, властная и неумолимая, вновь воцарилась там, и теперь уже навсегда. В этой тишине эхо подхватывало малейший звук, превращая его в протяжный и таинственный гул. Портреты предков в тусклых позолоченных рамах при слабом свете масляной коптилки приобрели прямо-таки устрашающий вид. Казалось, они готовы оторваться от полуистлевших холстов, чтобы насмешливо приветствовать своего неудачливого отпрыска. Блеклые губы старинных изображений как будто шевелились, шепча слова, доступные не уху, а душе. Глаза переполнялись скорбью, а по щекам сочилась сырость, собираясь каплями, блестевшими словно слезы. Души предков блуждали вокруг портретов, изображавших телесную оболочку, и Сиганьяк остро ощущал их незримое присутствие в полумгле. На лицах всех портретов, и мужских, и женских, было написано беспросветное уныние. И только один из них, висевший последним, то был портрет матушки самого барона, улыбался. Свет падал прямо на него, и то ли краски были еще свежи, то ли кисть искусного живописца создала такое впечатление, но, так или иначе, лицо на портрете выражало радость. Оно светилось любовью и надеждой. Сиганьяк чрезвычайно удивился, ибо раньше не замечал ничего подобного и счел это явление добрым знаком. Наконец, он добрался до своей спальни и поставил лампу на столик, на котором все еще лежал раскрытый томик Рансара, который он читал, когда глубокой ночью в двери замка постучался педант. Листок бумаги, черновик неоконченного сонета, также остался на прежнем месте. Постель была смята, на ней спала Изабелла, ее очаровательная головка покоилась на его подушке. От этой мысли сердце Сиганьяка сжалось от сладкой муки. Слова эти враждебны друг другу, но в иных обстоятельствах они выражают именно те чувства, которые испытывают влюбленные. Воображение барона мгновенно нарисовало милый образ, и как ни твердил скрипучий голос разума, что Изабелла потеряна для него навсегда, он воочию видел ее чистое и прекрасное лицо. Лицо целомудренной супруги, ожидающей возвращения мужа и господина. Чтобы не терзать себя подобными видениями, Сиганьяк разделся и лег. Но, как ни была велика усталость, сон не шел, его глаза больше часа блуждали по запущенной спальне. То следя за причудливым отблеском лунных лучей на пыльных оконных стеклах, то бессознательно созерцая фигуру охотника на уток, смутно проступающую среди желтых и синих деревьев на старинном гобелене. А пока хозяин бодрствовал, Вельзевул, свернувшись клубком в изножии кровати, спал крепчайшим сном и при этом звучно похрапывал. Безмятежный покой животного в конце концов передался человеку, и молодой барон отправился в страну сновидений. При утреннем свете облик замка поразил Сиганьяка еще сильнее, чем накануне. День не знает сострадания к упадку. Наоборот, в отличие от милосердной ночи, полной теней, он беспощадно обнажает знаки гибели и распада, трещины, пятна, осыпи, пыль и плесень. Покои, прежде казавшиеся барону такими просторными, оказались маленькими и тесными, и он только дивился, почему у него в памяти они выглядели почти необъятными. Впрочем, прошло не так уж много времени, и Сиганьяк заново свыкся с пропорциями своего гнезда и с прежней жизнью в запустении. Словно опять надел старое платье, которое пришлось на короткое время сбросить, чтобы примерить новое. И, надо сказать, он чувствовал себя вполне удобно и свободно в этой старой и привычной одежде. Вот как выглядел его день. Утро начиналось короткой молитвой в полуразрушенной часовне, где покоились его предки. Затем, наспех проглотив скудный завтрак и поупражнявшись с Пьером в фехтовании, Сиганьяк садился на боярда или на более молодую лошадь и отправлялся в ланды без какой-либо цели. Там он проводил долгие часы, а затем молчаливый и мрачный, как в прежние времена, возвращался домой, ужинал в обществе Пьера, Вельзевула и Миро и укладывался в постель, чтобы полистать на ночь какой-нибудь читанный-перечитанный том из библиотеки, усердно опустошаемый вечно голодными крысами. Из этого можно заключить, что великолепный капитан Фракас, бесстрашный победитель герцога де Валамбреза, канул в вечность, а былой Сиганьяк, хозяин обители горестей, вступил в свои права. Однажды утром после посещения часовни он спустился в сад, где некогда прогуливался с двумя молодыми актрисами. Там еще гуще разрослись сорные травы, земля была завалена прошлогодней палой листвой и сломанными ветром сухими ветвями деревьев. Однако куст шиповника, подаривший тогда цветок Изабелле, а не распустившийся бутон Серафине, и на этот раз не посрамил себя. На колючей ветке, перегораживавшей аллею, красовались два прелестных цветка, очевидно, распустившихся на рассвете и еще хранивших в своих чашечках жемчужные капли росы. Это зрелище так тронуло Сиганьяка, что его глаза увлажнились. Он вспомнил слова Изабеллы. «Во время той памятной прогулки по вашему саду вы подарили мне дикую розу, единственное, что вы могли мне тогда преподнести. Я уронила на нее слезу, прежде чем приколоть к корсажу, и в тот миг молча отдала вам свою душу». Барон сорвал цветок, жадно вдохнул его аромат и страстно прильнул губами к лепесткам, словно это были уста возлюбленной, нежные, розовые и душистые. Разлученный с Изабеллой, он беспрестанно думал о ней, все яснее, понимая, что не сможет жить без возлюбленной. В первые дни после возвращения в замок он все еще был полон дорожных впечатлений, воспоминаний о драматических событиях, в которых участвовал, и озадачен крутыми поворотами собственной судьбы. Именно поэтому он не мог дать себе отчет об истинном состоянии своей души. Но теперь, когда он вновь погрузился в одиночество, праздность и безмолвие, каждая мысль неизбежно приводила его к Изабелле. Ее образ заполнил до краев его ум и сердце, и в сотый раз, перебрав в уме все препятствия, стоявшие на пути к счастью, Сиганьяк твердил одно и то же. «Как бы там ни было, но Изабелла любит меня». Так минуло больше двух месяцев. Но однажды, когда Сиганьяк, сидя в своей спальне, подыскивал заключительную строку к сонету, посвященному возлюбленной, неожиданно наверх поднялся Пьер и взволнованно доложил господину, что некий нарядный кавалер желает немедленно видеть его. «Кавалер?» Несказанно изумился барон. «У тебя либо горячка, старина, либо он просто заблудился. Никому на свете нет до меня никакого дела. Но так и быть. Веди сюда этого чудака. Кстати, как его имя?» «Он не назвался, но заявил, что его имя ничего вам не скажет», — ответил Пьер, распахивая дверь. На пороге стоял красивый юноша в изящном костюме для верховой езды и серых замшевых ботфортах с серебряными шпорами. Свою широкополую шляпу с длинным зеленым пером он снял и держал в руке, что позволяло ясно видеть тонкие и правильные черты, античной красоте которых позавидовала бы любая дама. Появление этого безукоризненного красавца, судя по всему, не слишком обрадовало Сиганьека. Он тут же вскочил, бросился к висевшей в ногах кровати шпаге, схватил ее и, наполовину обнажив клинок, застыл посреди комнаты. «Проклятье!» — ошеломленно проговорил он. «Я-то думал, что покончил с вами, герцог. Это действительно вы или ваша тень?» «Это я, Аннибал де Валамбрес, собственной персоной и вполне живой», — с усмешкой ответил молодой герцог. «Верните шпагу на место, я не собираюсь драться с вами, барон. Мы дрались уже дважды, и, пожалуй, этого достаточно. Я прибыл сюда не как враг. Если я и докучал вам временами, то вы отплатили мне с лихвой. Следовательно, мы в расчете. А в качестве доказательства моих самых добрых намерений позвольте получить подписанный королем указ, согласно которому вам присваивается чин капитана мушкетеров Королевской гвардии. Мой отец и я напомнили его величеству о преданности до Сиганьяков его августейшим предкам и об их военных заслугах, а также о вашем нынешнем непростом положении. А я пожелал лично доставить вам эту приятную весть. Итак, я ваш гость. А посему велите свернуть шею кому угодно, насадите на вертел кого попало, только ради всего святого дайте чего-нибудь поесть. Харчевни по дороге к вам никуда не годятся, а моя повозка с припасами застряла в песке на изрядном расстоянии отсюда. Боюсь только, как бы вы не сочли мое обычное меню коварной местью», — шутливо ответил Сиганьяк, все еще ошеломленный случившимся. «Скажу прямо. То, как открыто и прямодушно вы действовали, ваше заступничество перед королем и ваше появление здесь растрогали меня до глубины души. Отныне у вас, герцог, не будет более преданного друга, чем я. Знайте, что бы ни случилось, я всегда к вашим услугам». С этими словами Сиганьяк обернулся к старому слуге. «А ты, Пьер, беги со всех ног, раздобудь где угодно кур, яиц, свежей телятины и постарайся накормить нашего гостя, который умирает от голода, как можно лучше. В отличие от нас с тобой, он не привык голодать и довольствоваться похлебкой». Сунув в карман несколько пистолей, старый слуга торопливо оседлал лошадь и во весь дух помчался в ближайшую деревню, рассчитывая запастись там провизией. Ему удалось раздобыть полдюжины цыплят, окорок и оплетенную соломой бутыль выдержанного вина. А местного кюре не без труда удалось убедить расстаться с уже готовым паштетом из гусиной печени, деликатесом, достойным стола самого епископа. Через час он вернулся, наняв себе в помощь долговязую и оборванную деревенскую девицу. Надо же было кому-то вращать вертел над очагом. А сам тем временем накрыл стол в портретной зале, выбрав лучшую, то есть наименее надбитую и треснувшую, посуду. Покончив с этим, он явился доложить, что кушать подано. Герцог и барон уселись за стол друг напротив друга, выбрав по наименее шаткому стулу из шести имевшихся в зале, и де Валамбрес, которого отчаянно развлекала столь непривычная обстановка, с жадностью набросился на еду. Его великолепные белые зубы мигом разделались с целым цыпленком, а затем лихо вонзились в увесистый ломоть розовой байонской ветчины и, как говорится, потрудились на совесть. Паштет он объявил пищей богов, а козий сыр, слегка подернутый голубой плесенью, по его словам, отменно разжигал жажду. Удостоилось похвалы и вино, в самом деле хорошо выдержанное, искрившееся пурпуром в старинных венецианских бокалах. В итоге гость пришел в самое благодушное настроение, а когда Сиганьяк в присутствии Пьера назвал его герцогом де Валамбрезом, едва не лопнул со смеху при виде выражения лица старого слуги. И неудивительно, поскольку Пьер решил, что его хозяин имеет дело с ожившим покойником. Что касается барона, то он все еще продолжал дивиться тому, что за его столом непринужденно восседает тот самый лощеный и надменный вельможа, который еще недавно был его соперником в любви, дважды побежденный им на дуэли и неоднократно предпринимавший попытки лишить его жизни с помощью наемных головорезов. Герцог без слов догадался обо всем, и когда старый слуга удалился, поставив на стол бутылку доброго вина и маленькие бокалы, чтобы можно было не спеша смаковать драгоценную влагу, расправил свои шелковистые усы и доверительно обратился к барону. «Несмотря на вашу учтивость и гостеприимство, дорогой Сиганьяк, я вижу, что мой визит кажется вам несколько странным и неожиданным. Вы наверняка в недоумении и задаетесь вопросом, каким это образом заносчивый и дерзкий де Валамбрес из тигра внезапно превратился в кроткого агнца. Попробую ответить. В те полтора месяца, что я был прикован к постели, у меня было достаточно времени, чтобы подвести некоторые итоги. Те самые, о которых человек задумывается перед лицом вечности. Но смерть — ничто для дворянина. К ней мы относимся гораздо беспечнее, чем даже простолюдины. Дело в ином. Я понял, насколько низменными и суетными были мои многие стремления, и поклялся жить иначе, если мне удастся выкарабкаться. Любовь к Изабелле превратилась в моей душе в братскую привязанность, а, следовательно, исчезли все причины вас ненавидеть. Вы перестали быть моим соперником, а размышляя над этим, я по-новому оценил ваше благоговейное чувство к ней, которому вы ни разу не изменили. Вы первым различили благородную душу в обличье бродячей актрисы. Несмотря на свою бедность, вы предложили безродной комедиантке величайшее богатство, каким обладает дворянин, имя своих предков. И теперь, став знатной и богатой, она по праву принадлежит вам. Возлюбленной простушке Изабеллы должен стать супругом графини де Линейль. Но ведь она упорно отвергла меня даже тогда, когда видела мое бескорыстие», — возразил Сиганьяк. «В своем ангельском смирении эта самоотверженная душа опасалась стать для вас препятствием на пути к благополучию. Но после того, как мой отец признал ее дочерью, положение изменилось на противоположное». «Да, герцог, вы правы. Теперь уже я недостоин ее высокого титула. И смею ли я быть менее великодушным, чем она? Но любите ли вы мою сестру по-прежнему?» Неожиданно торжественным тоном спросил де Валамбрес. «Как брат, я имею право задать этот вопрос. Всем сердцем и всей душой», — проникновенно ответил де Сиганьяк. «Я люблю ее так, как ни один мужчина не любил ни одну женщину на земле, на которой нет ни одного существа более совершенного, чем Изабелла. В таком случае, господин капитан Мушкетеров, а вскоре, возможно, и губернатор одной из южных провинций, велите седлать коня. Мы с вами отправимся в замок Валамбрес, где я, согласно этикету, представлю вас принцу, моему отцу, и моей сестре, графине де Линейль. Ее руки просили шевалье де Видоленг и маркиз де Летан. Оба, смею вас заверить, весьма достойные молодые люди, однако Изабелла отказала им. Но я думаю, что она без всяких колебаний отдаст свою руку и сердце барону де Сиганьяку». Утром следующего дня молодой герцог и барон уже мчались по дороге, ведущей в Париж.